Огорчения и страхи. О том, что в октябре 1962 года наш Никита поставил мир на грань термоядерной войны, мы и понятия не имели. Что-то такое вещали радио и газеты об агрессивных происках американских империалистов против острова Свободы, то бишь Кубы. Но кто же слушает всерьез нашу пропаганду? Наоборот, нам казалось, что паранойя по поводу всякой иностранщины слабеет. Вот в 1957 году в Москве прошел международный фестиваль молодежи и студентов. Появлялись новые иностранные фильмы. Журнал «Иностранная литература» печатал превосходные зарубежные новинки. Уж если наш лидер смело разъезжает по всему свету, встречается с вражьими президентами, выступает в ООН и даже стучит башмаком по трибуне, может быть, не так уж страшны эти буржуины-империалисты. Кроме того, если брошен лозунг «догнать и перегнать», надо ведь хотя бы видеть того, за кем гонишься. Надо хотя бы знать, сколько мяса, молока и шерсти на душу населения производит загнивающий американский капитализм, сколько кукурузы он собирает с гектара. Нет. Никого из простых советских граждан еще не пускали в зарубежные поездки. Никому не разрешалось получать иностранные газеты и журналы. Западные радиоголоса глушили исправно, а об эмиграции заикнуться никто не смел. Но обмен информацией в сфере науки и техники почему бы и нет? И вот в один прекрасный день на стол завлаба Тырышкина ложится приглашение, отправленное дирекцией Невского завода. Приходите взглянуть на газовую турбину фирмы Растон и Хорнсби, которую мы купили в Англии за самые настоящие, полнокровные фунты стерлингов. И мы приходим и толпимся вокруг иностранной машины, с которой для обзора снята верхняя половина корпуса. Дикообразными иглами топорщатся лопатки ротора, сверкает жаростойкая нержавеющая сталь выходного сопла. Поражает какая-то ажурность конструкторских решений всех узлов. Мысленно сопоставляешь их с нашими, привычными, и они выглядят как балетные танцовщицы рядом с растолстевшими мешочницами. Газовая турбина вместе с генератором смонтирована на железнодорожной платформе. Она предназначена для аварийных ситуаций. Наводнение, пожар, землетрясение, обрыв электролиний. Тепловоз примчит платформу по рельсам в район бедствия, и больницы, телефонные станции, водокачки, пожарники мгновенно получат столь необходимые им 5000 киловатт электроэнергии. Нет, насколько мне известно, шедевр фирмы Растон и Хорнсби так и не был никогда использован по назначению. Бедствий в Ленинградской области хватало, но аварийная турбоустановка – осталось стоять на заднем дворе Невского завода. Однако не нужно думать, будто тысячи фунтов стерлингов были выброшены на ветер. Со всей страны взглянуть на чудо западной техники стекались так называемые невыездные инженеры-газотурбинщики, делали зарисовки машины, копировали чертежи, скицировали детали. Уверен, что британские конструктивные идеи таким образом проникали в отечественное турбостроение и впоследствии сильно способствовали успехам социалистического гиганта по имени «Газпром». У меня же от встречи с очаровательной англичанкой остался горький осадок. Я вдруг увидел, как тяжеловесно, примитивно, прямолинейно была дама, порученная моему попечению, которую я уже успел полюбить, который привык гордиться. Теперь впору было вспомнить строчки из Руслана и Людмилы. С горбом, с трясучей головой, печальной ветхости картина. Ах, Витязь, то была Наина. Другое огорчение тоже было принесено зарубежными ветрами, на этот раз из Восточной Германии. Делегация немецких инженеров приехала знакомиться с российским турбостроением, посещала заводы, попала и к нам. Мы разговорились с моим сверстником по имени Герберт. Его русский язык был лишь слегка тронут акцентом. Он рассказал, что накануне они побывали на металлическом заводе, осматривали новую газовую турбину, почти готовую к выпуску. «Да, я знаю эту машину», — сказал я. «Мой коллега, инженер Подсевалов, делает для нее заказную работу. Исследует распределение температур в хвостовике лопатки». «Читатель, не убегай». И показал немцу крупный разрез хвостовика с вычерченными температурными кривыми. «Нет, это не та», — сказал Герберт. «У этой лопатки хвостовик, я вижу, имеет три пары крепежных зубьев, а в той турбине лопатки двузубые». Я попытался было возражать, но Герберт вежливо качал головой и уверял меня, что только вчера держал спорную лопатку в руках. Выяснилось, что уже год назад завод изменил конструкцию хвостовика и не счел нужным известить нас о переменах. Получалось, что целый год группа Подсевалова делала заказную работу, которая уже никому не была нужна. Исследование было сугубо практическим, вне конкретной конструкции никакой теоретической ценности оно не представляло. Тоскливое сомнение начало заползать в душу. Да нужны ли мы кому-нибудь с нашими исследованиями? Не пустая ли туфта все эти лозунги о связи науки с производством? Да и может ли какой-нибудь завод, заказавший нам исследования, ждать год, а то и два, пока мы включим их в свой план, а потом еще год или два, пока закончим? У них ведь свой производственный план, свое конструкторское бюро, своя исследовательская база. Зачем им какое-то независимое ЦКТИ, которое ни подгонять, ни контролировать они не могут? Третье огорчение было похоже на незаслуженную пощечину, если, конечно, считать, что наивность и слепота к административной реальности пощечины не заслуживают. Среди шести механиков, оказавшихся под моим началом, двое были так себе, двое получше, старший бригадир, опытный мастер с большим стажем, и еще шестой, Виктор Головкин, абсолютный технический гений, Кулибин и Левша в одном лице с семью классами образования. Однажды он пришел ко мне и сказал: «Игорь, наша турбина получает сжатый воздух от компрессорной установки на соседней ТЭЦ. Если у них там случится какая-нибудь беда или авария, они вырубят свою машину, нас не предупредят. Ты представляешь себе, что случится тогда с нашей турбиной, да и со всеми нами в этом зале?» Я почувствовал, что мурашки бегут у меня по позвонкам. Мгновенно представил себе: о да, воздух вырублен, а топливо продолжает поступать в систему. Температура стремительно летит вверх, лопатки плавятся, газовая смесь прожигает стену патрубка и вырывается пылающим потоком в помещение. И у нас нет автоматической защиты против такой вполне реальной угрозы. Целый коллектив конструкторов-проектировщиков проглядел прореху, недоработку, которую заметил простой механик. Но жаловаться, обвинять, требовать переделок было слишком поздно. У Иващенко все было готово, приближалось начало испытаний, и никто не позволил бы отменить их из-за наших страхов. Мы с Виктором сдвинули головы над чертежной доской и за два дня придумали, спроектировали систему защиты, которая должна была автоматически отключать подачу топлива, если температура перед турбиной прыгнет до 750 градусов Цельсия. Причем вполне простенькую, чтобы нам было по силам изготовить и установить ее. За неделю смонтировали, установили, опробовали и... И надо же, чтобы на третий день испытаний то, чего мы опасались, произошло. Компрессор на соседней ТЭЦ отключился. Сжатый воздух был отрублен, и наша примитивная автоматика сработала. Топливо отключилось, рев стих, и турбина с разгона добрала последние обороты. Механик Головкин спас установку стоимостью в десятки миллионов рублей, а, возможно, и наши жизни в придачу. Да, его похвалили, вынесли благодарность, повесили портрет на доску почета, но я не мог успокоиться. Единственная возможность для меня как начальника вознаградить моего рабочего деньгами была оформить так называемое рационализаторское предложение, внедренное, принесшее материальную выгоду. Я подготовил все необходимые чертежи и материалы, написал пояснительную записку и отправил их в соответствующий отдел институтской администрации. В графе «Материальный выигрыш от РАЦ-предложения» написал 10 миллионов рублей. Администрация тянула чуть ли не полгода и в конце концов вознаградила Головкина премией в 10 рублей. Передавая ему бумагу с решением, я просто вспотел от стыда. Он усмехнулся, бросил скомканный листок в урну и ушел, пробормотав: «Пусть подавятся своей десяткой». В довершении всех этих огорчений завлап Тырышкин снова завел разговор о невыполнении плана и о необходимости срочно истратить, читай выбросить на ветер, десятки тысяч рублей. Что было делать? Сбежать? Но куда? И тут, на мое счастье, летом 1963 года пришло сообщение, что Политехнический институт открывает филиал при металлическом заводе, где рабочие техники этого завода смогут получать дипломы инженеров. Срочно требовались преподаватели и ассистенты, способные вести курсы по разным техническим премудростям. Зарплата была меньше моей инженерной, но зато ненормированные часы работы, вдвое больше свободного времени. Я подал заявление об уходе из ЦКТИ и довольно легко совершил прыжок с роли начальника стенда на роль скромного преподавателя. В карьерном плане это был шаг вниз. Но какое облегчение оставить позади груз ответственности за многомиллионную установку, смутный стыд за участие в никому не нужных трудах, чувство беспомощности перед монстром, планом с заглавной буквы и вполне реальный страх уголовного обвинения по статье «Финансовый подлог и ущерб, нанесенный народному достоянию». Целый год я «профессорствовал» в кавычках в новеньком специально выстроенном здании филиала. Так как преподавателей не хватало, мне приходилось выступать в роли эдакого «многоборца», вбивать в головы немолодым вечерникам самые разные дисциплины: термодинамику, теорию машин и механизмов, сопротивление материалов, аэродинамику. Параллельно мои литературные опусы в эти месяцы начали приносить заметные гонорары, так что весной 1964 года я смог оставить службу и, зажмурясь от страха, прыгнуть в челнок, именуемый «Судьба вольного художника».